Кстати, в том же отчетном докладе было сказано, что кооперация выполняла половину всего снабжения деревни и более 60% сбыта, что новый курс, то есть кооперация деревни, дал великолепные результаты. Так, в последний год этого подъема, 1925-26, прирост воловой сельскохозяйственной продукции составил 19,2%. Этот прирост замедлился в 1927 году до 4,1% по причине достижения довоенного уровня развития сельского хозяйства и по некоторым иным обстоятельствам. Об этих обстоятельствах говорили делегаты 15-го съезда. Суть их в волюнтаристской манипуляции с закупочными ценами. Вот что было сказано по этому поводу в одном из выступлений. «Если посмотреть, товарищи, на ту качку, на то колебание цен на сельскохозяйственные продукты в течение двух последних лет, то мы должны будем признать, что это не могло не отразиться на качестве и количестве товарной продукции крестьянских хозяйств». И далее. «В течение всего лишь двух сезонов, с 1925 года по 1927 год, мы 5 раз изменяли цены на лен. Крестьянство по-своему приноровилось к нашей изменчивой и неровной политике цен. Оно имеет куда отступать». Стенографический отчет 15-го съезда ВКПБ, 1961 год, страница 1364. Правда, оратор не блистал знанием русского языка, но говорил по существу. В результате такой политики цен, окрещенной в свое время ножницами, когда искусственно завышались цены на промышленные товары, и одновременно понижались на сельскохозяйственную продукцию, крестьяне переходили к натуральным формам хозяйства, оттого-то и сокращался прирост воловой продукции. Любопытная история с этим приростом. Там же в отчетном докладе говорилось, что и в довоенную пору с 1900 по 1910 годы прирост воловой продукции сельского хозяйства России обгонял прирост сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов Америки. А темпы развития промышленности довоенной России в 2 с лишним раза были выше американских. Отсюда естественным было желание еще подстегнуть эти темпы. Запланированный на первую пятилетку прирост сельскохозяйственного вала на 28-30% по сравнению с довоенной продукцией уже не устраивал. Стенографический отчет 15-го съезда ВКПБ, 1961 год, страница 62. Хотелось быстрее, но каким образом? А вот каким. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединить в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, коллективной обработки земли. Стенографический отчет 15-го съезда ВКПБ, 1961 год, страница 63. Словом, продолжать процесс кооперации, так называемой производственной ее части. Ни о каком рывке или нажиме в колхозном движении в отчетном докладе не говорилось, никакого перелома не намечалось. Однако накануне съезда левая оппозиция во главе с Троцким и Зиновьевым в своих тезисах предлагала сделать этот рывок, вернее, нажим на крестьян. обложить 10% крестьянских дворов